20. К началу цветовых войн в пятницу я никому не рассказывал о нашем взаимном признании в любви. Я хотел сохранить его в тайне, оставить при себе, не делиться с Джорджем и Эшли, чтобы они не шутили на этот счет, даже если их насмешки оказались бы дружеским подразниванием, которое я заслужил. Потому что наконец получил то, чего хотел. Я буду скрывать это от них еще некоторое время. Но моменты с Хадсоном, то, что мы держимся за руки во время ужина, целуемся на ночь, становятся теперь гораздо более особенными, гораздо более значительными. У нас не летняя интрижка, не выброс гормонов, это судьба, это было предназначено нам. И все, что я сделал, мой безумный план, все это нужно было для того, чтобы Хадсон полюбил меня так, как люблю его я. Честно говоря, я немало горжусь собой. Я составил план и проделал трудную работу, и у меня все получилось. Конечно, нужно сделать кое-что еще очень важное. Ведь я еще не обнажался в присутствии Хадсона, если только в моих фантазиях в душевой кабинке. Я до сих пор не открыл ему правду и не покрасил ногти лаком, не щелкнул веером, раскрыв его перед носом Хадсона, но скоро я все это сделаю. В воскресенье после цветовых войн мы собираемся уединиться в яме для арахисового масла. А если из этого ничего не выйдет, то мы договорились, что будем жить в одной палатке во время похода на каноэ на следующих выходных. Хотя мысль о том, что придется ждать так долго, доводит меня до безумия. Я хочу улизнуть из домика после отбоя, чтобы заняться сексом с человеком, которого люблю и который любит меня. Даже если нас поймают, оно будет стоить того. Все это делает нашу притворную ссору еще более смешной. Я знаю, он любит меня, и он знает, что я люблю его. Так что, когда я на повышенных тонах заявлю, что его выбор красного порошкового напитка отвратителен, и у него вкус леденца, растаявшего в чьих-то ботинках, это будет действительно нечто. То, как он повернется ко мне, нервничая по поводу исполнения своей роли, но испытывая счастье из-за того, что делает что-то вместе со мной, с бойфрендом, которого любит. «Умоляю тебя», — говорит он, — «у синего напитка ужасный вкус. К тому же он пачкает язык, и в результате ты выглядишь как труп». «Хорошая импровизация», — шепчу я, и он улыбается мне. «Неужели? Вот как мы это делаем?» — спрашивает сидящий напротив нас Джордж. «Лучше уж синий язык, чем красные губы», — кричу я во всю свою исполнительскую мощь. «Такое впечатление, что ты подцепил венерическую болячку. Красный — цвет крови, а синий — цвет мира. Красный — ничтожный, мелкий гнев, синий — бездонное небо. Во все времена красный был цветом насилия, а синий — цветом флага героев. Синий напиток лучший! Ха!» Хадсон встает и скидывает мой стакан на пол. Я впечатлен, он прекрасно вошел в роль. «Синий? Синий цвет тоски! Синий для тех, кто не может оценить красный!» «Красноязыкое чудище!» — рычу я, встав на скамейку и тыкая в него пальцем. «Синий напиток лучше!» «Красный!» — орет он, примостившись на скамейке рядом со мной и приблизив свое лицо к моему. «Синий! Красный! Синий!» Я продолжаю вопить, а тем временем входит строевым шагом в столовую Пас, а позади нее идут Джимми и Черити. На всех них комбинезоны, а на лицах синяя косметика. У Джимми и Пас макияж, напоминающий боевую раскраску, а Черити похожа на русалку, в образе которой фотографируется для Инстаграма. В руке у Черити синий флаг, она поднимает его, скандируя «синий» в унисон со мной. И глаза присутствующих становятся круглыми, и лишь несколько самых молодых ребят пребывают в замешательстве, а может в беспокойстве. Затем со своим флагом выходят капитаны красных, одеты они куда невыразительнее. И мы с Хадсоном спрыгиваем со скамейки и присоединяемся к своим командам. При этом я стаскиваю с себя майку, специально надетую поверх комбинезона. Черити шьет быстро, она умудрилась пошить его за пару часов. Мне нравится это эффектное разоблачение. Мы все маршируем на другой конец столовой, выкрикивая «синий» и «красный». Наверное, немного дольше, чем нужно, прежде чем Джоан забирается на стол и громко объявляет. «Цветовые войны!» Примерно с тем пафосом, что необходим в данный момент. К счастью, Марк тоже здесь, и он вступает в игру. Орет «Цветовые войны!» Прыгая вверх-вниз и двигаясь при этом по кругу до тех пор, пока все тоже не начинают кричать, пусть даже кто-то и не слишком воодушевленно. Это мощный и мужественный шаг с его стороны, учитывая, как сильно он эти самые войны ненавидит. Джоан поднимает руку. В столовой устанавливается тишина. И она сообщает, какой домик в какой команде. И ребятам приходится усесться кому с левой, кому с правой стороны стола, чтобы завершить ужин десертом, шоколадными пудингами с клубникой или с черникой соответственно. Кони обращается к нашей половине стола и рассказывает, какой домик в каких соревнованиях будет участвовать на стороне синих. «Что?» – спрашивает меня Эшли, услышав, что нам отведена полоса препятствий. «Поверь мне», – успокаиваю ее я. «Мы обязательно у них выиграем». «Дорогой, ты что, головой ударился? На этот раз по-настоящему?» – волнуется Джордж. Я улыбаюсь. «Говорю же вам, у меня есть план». Они придвигаются ко мне, и я рассказываю им о том, что задумал. «Ну, может, оно и сработает», – наконец признает Эшли. «Я хочу сказать, во всяком случае, мы удивим их». «Я действительно считаю, что мы можем победить», – заверяю ее я. «И Хадсон не будет против?» – сомневается Джордж. «Не-а, это же всего лишь игра. Кроме того, он любит меня. Я не могу больше держать это в себе». Брови Джорджа взлетают вверх. «Правда?» «Правда», – он так сказал. «Ну и вообще». «Вау!» – глаза Эшли распахиваются. «Я поражена. Ты хитростью заставил его полюбить себя». Я смотрю на нее, не стараясь скрыть, как сильно ранили меня ее слова. Это была не хитрость, это был план, и он оказался удачным. Хадсон любит меня. Не Дала, но меня такого, какой я есть. «Эшли!» – хлопает ее по руке Джордж. «Не надо вредничать. Прошу прощения, это вырвалось у меня случайно. Это была не хитрость и не обман. Хадсон знает меня». Однако в моих словах чувствуется некоторая фальшь. «То есть я собираюсь все рассказать ему. После цветовых войн. И он по-прежнему будет любить меня». «Конечно будет, дорогой», – кивает Джордж. «Ты согласна, Эшли?» «Надеюсь», – коротко произносит она. Я хмурюсь. «Нет нужды надеяться, все будет хорошо, ведь любовь никуда не исчезает, правильно я говорю?» Унимаю внезапную дрожь в ногах и возвращаюсь к рассказу о том, как мы сможем победить в эстафете по полосе препятствий. Первое событие цветовых игр в этот вечер – шпионские игры. Нам раздают красные и синие жилетки, а затем территорию лагеря делят пополам, от домиков к реке. Команда синих стартует от актового зала и должна добраться до лодочной станции, а команда красных наоборот. Граница проходит около теннисных кортов. Если тебя обнаруживают на территории противника, ты отправляешься в тюрьму. У каждого игрока есть фонарик. Пас берет на себя контроль над территорией вокруг домика с актовым залом и назначает некоторых ребят караульными. Другие же участники попробуют пробраться на сторону противника. Мы начинаем. Честно говоря, я не могу понять, почему эта игра разрешена в лагере. Ведь она такая опасная. Горстка ребят крадется по лесу, не имея возможности видеть остальных. Создается впечатление, что мы ищем неприятности на свои головы. Но может, так оно веселее? Даже в прошлые годы мне всегда нравилось пробираться по лагерю в темноте. А нынешним летом я чувствую себя более подготовленным к этому. Намазываю грязью лицо и руки и натягиваю длинные черные носки, а потом шмыгаю в лес за домиками. Растительность вокруг не такая густая, чтобы невозможно было увидеть лагерь. Для этого достаточно просто обратить внимание на горящий свет. Некоторые игроки зашли довольно далеко, но, думаю, многие из нас слишком боятся заблудиться и потому не забираются в самую глубь леса. Со мной идут двое других участников соревнований. Монгомери, которого я заставил надеть черную шляпу, чтобы скрыть его рыжие волосы, и основательно подготовившиеся к игре Джордан. На них черная лыжная маска, черные штаны и майка с длинными рукавами под синей жилеткой. Предполагается, что это я буду вести их по лагерю, но, честно говоря, такое задание надо было дать Джордан. Я говорю им, чтобы они пригнулись к земле и двигались бесшумно. Спускаться по холму легко. Лесной склон довольно полог, и кроме того, мы все еще находимся на территории лагеря. Но мне не хочется, чтобы кто-то заметил, как мы углубляемся в лес. «В прошлом году, — шепчет Джордан, — лес патрулировали по его границе. Но там есть ручей, похожий на ручей из забавной мордашки. Он глушит шорох кустов. Тогда идите впереди, — говорю я. «Окей, — отвечают они. Но будьте на стреме. В этом году мы хотим добраться туда быстрее Эшли, так что нам понадобится ваша помощь». Мы с Монтгомери идем вслед за Джордан вглубь леса и, конечно же, находим пробегающий по нему ручей. Он журчит достаточно громко, чтобы заглушить наши шаги. Мы идем вдоль него, низко пригнувшись и пробираясь через кусты. Несколько раз мы видим лучи света, но они шарят поверх нас. Не знаю, как далеко мы оказываемся в лесу, но скоро прямо на нашем пути возникают две фигуры. Джордан поднимает вверх руку, и мы с Монтгомери останавливаемся, притаившись в кустах. «В этом году нас так несправедливо поделили на команды», – изрекает одна из фигур. «Мне кажется, я узнаю голос Дрю из «Приключений на открытом воздухе». «Ведь мы будем соревноваться с седьмым домиком на полосе препятствий. Ты знаешь об этом?» Хадсон смеялся, прочитав расписание соревнований. «Не будь ехидной», — произносит другой голос. «Это Сэм из спортивной секции». «Я не ехидная, я просто говорю. Среди них нет спортсменов, они театральные ребята. Их приветствия и все такое, конечно, окажутся лучше, но это не принесет им достаточное количество очков». «Это не повод для злорадства. Пусть они сделают все, на что способны, и как следует повеселяться». С минуту они молчат. Я стараюсь дышать как можно тише. «Как думаешь, Дал и Хадсон скоро расстанутся?» «Ревнуешь?» «Я хочу сказать, что Хадсон придерживается двухнедельных отношений, а потом все заканчивается, и Хадсону придется найти кого-то, чтобы быть с ним еще 2 недели». Джордан кладут руку на мою кисть, и я обнаруживаю, что у меня сжаты кулаки. «Он не вернется к тебе, Дрю!» С этими словами Сэм уходит в сторону. Дрю идет за ней. «Если ты озабоченный, то сойдись с Детриком, с ним просто». «Ну, он не слишком-то сексуален», — говорит Дрю, принимая ее слова к сведению. «Неприятности в раю?» — шепчет мне Монгомери. «Если ты чувствуешь себя одиноким, то...» «Тсс!» — предупреждает Джордан. Я закатываю в темноте глаза. «У нас с Хадсоном все хорошо. Вот только мне не нравится, что он смеялся над тем, что мой домик будет соревноваться с его домиком на полосе препятствий. Это в том случае, если он действительно смеялся. Дрю мог и соврать. Мы идем по лесу вдоль ручья до того места, где он впадает в реку. Здесь никого нет, но мы видим пляшущие лучи фонариков на некотором расстоянии. А кусты здесь уже не растут. И потому мы держимся еще ближе к земле. А Джордан так буквально ползут на животе. У двери на лодочную станцию стоят 2 часовых из команды красных. К счастью, здесь есть веранда. Я подсаживаю Джордан, и они взбираются на нее. Затем я приподнимаю Монгомери, и, оказавшись наверху, они оба протягивают мне руки. Я подпрыгиваю и хватаюсь за них. И Монгомери с Джордан затаскивают меня на веранду, где мы всем скопом валимся на пол и тяжело пыхтим. Оглядываю веранду. На одном из стульев в расслабленной позе сидит Эшли. Она поворачивается к нам и кивает. «Привет!» «Как?» – недоумевают Джордан. «Как вам удалось опередить нас? Я следил за временем, мы очень быстро шли по самому безопасному из маршрутов!» «В этом и заключается ваша проблема!» Эшли откидывается на спинку стула и скрещивает ноги в лодыжках. «Вы выбрали безопасный путь!» Джордан издает звук, похожий на рычание, и входит в лодочную станцию, где имеются наклейки, которые можно прилепить на жилетки, чтобы они послужили доказательством того, что мы добрались сюда. «Теперь мы можем спокойно пройти в тюрьму и освободить всех заключенных, при условии, что вернемся с ними на свою половину лагеря, отдав наклейки, отказавшись от своей победы ради того, чтобы еще раз попробовать сыграть всем вместе. Однако это стрёмно, выигрывает команда, которая привела в дом противника больше игроков. Так что пожертвовать одним человеком ради того, чтобы попытаться привести большее число участников, значит пойти на риск». «Вам нужно подождать 30 минут до тех пор, пока в тюрьме не окажется побольше заключенных», — говорит нам Эшли. «Знаешь, ты доведешь их до бешенства», — говорю я, садясь рядом с Эшли. «Джордан слишком осторожный, но на следующий год они поквитаются со мной. Или же я возьму их с собой и покажу, как надо действовать». «Сейчас!» — в дверях появляется Джордан. «Что?» — не понимает Эшли. «Ты покажешь мне это сейчас», — требует Джордан. «Я жду 30 минут, а потом, конечно, я все вам покажу, если, конечно, вы справитесь с этим». Джордан прищуривают глаза и садятся по-турецки на пол веранды. «А я останусь здесь до конца». Монгомери устраивается поудобнее на стуле. «Хадсон, один из часовых», — сообщает мне Эшли. «Говорю на случай, если ты захочешь 30 минут потискаться с ним. Или спросить его, почему он смеялся над тем, что наш домик выступит против его домика на полосе препятствий», — добавляет Монгомери. Я вытаращиваюсь на него. Не может быть, чтобы Хадсон смеялся над нами. «А он смеялся?» – интересуется Эшли. «Если и смеялся, хотя я очень сомневаюсь в этом, то надо учитывать, над чем именно. Это было не они такие смешные и хотят сразиться с нами, ага. Я точно знаю, как победить их». «Но он недооценивает нас, – говорю я, – потому что мы не знакомы с полосой препятствий, вот и все. Но это станет нашим преимуществом». «Я по-прежнему не думаю, что у нас есть против них хотя бы один шанс», — гнет свое Монгомери. «Они же вроде как армия, которая проходит такую полосу каждый день. Или ты выбрал нас для того, чтобы Хадсон победил и почувствовал себя большим и сильным?» Он приподнимает бровь и складывает губы сердечком, дразня меня. «Нет, я выбрал вас, потому что мы победим. Вам следует доверять мне». «Доверять тебе? «В этом году ты даже не участвуешь в спектакле», — фыркает Монтгомери. «Ты почти не бываешь в домике. Все, чем ты занимаешься, так это целуешься с Хадсоном. Мы понимаем, у тебя получилось, да здравствуешь ты», — скучным голосом произносит он, делая без капли энтузиазма джазовые ручки. «Только посмотрите на него, весь из себя качок и спортсмен. Тебя хоть немного интересует представление? Тебя вообще интересует что-то, кроме Хадсона? Хочешь, чтобы мы доверяли тебе? Но я даже не знаю тебя». Такое впечатление, будто он отвесил мне пощечину. Челюсть у меня отвисает, и на глазах наворачиваются слезы. Я-то думал, что с тех пор, как он и Джордан обвинили меня в том, что я недостаточно тусуюсь с ними, наши отношения улучшились. Мы как-то разговаривали о моем отдалении от них за ужином, и они сказали, что этого разговора мало, а потом я просто забыл о них. И я понимаю, что был плохим другом. «Конечно, ты знаешь его», — возражает Эшли. «Мы знаем», — подтверждает Джордан. «Но этим летом мы так мало видели тебя, и у нас сложилось впечатление, будто ты больше не являешься частью нашего домика». «Мне очень жаль», — тихо говорю я. «Я действительно был поглощен своими отношениями с Хадсоном, но...» «Ты не можешь делать вид, что ты один из нас, а на самом деле не быть им», — упрекает меня Монтгомери. «Мы вместе репетировали, дожидаясь своих выходов, разучивали танцевальные па, пели хором, танцевали. У нас были понятные нам одним шутки, и мы были частью чего-то. А теперь ты не с нами. И вот ты налетаешь на нас и просишь делать то, что, как ты знаешь, мы можем сделать. Но никто из нас на самом деле делать этого не хочет, потому что все мы понимаем, что будем выглядеть просто ужасно. И человек, что сейчас передо мной, похож... Я не знаю его. Я не верю ему. И я не хочу позориться перед всем лагерем ради того, чтобы он хорошо выглядел в глазах своего бойфренда». Джордан кивает. «Мы просто не чувствуем, что ты один из нас». «Я по-прежнему такой», — заверяю их я. «Просто я занимаюсь чем-то еще». «Теперь это называется так?» — хмыкает Монтгомери. «Послушайте». Эшли выпрямляется и кладет руку мне на плечо. «Я поняла. Ты по-прежнему ты, а Дал — это твоя роль. И ты по-прежнему наш друг. Но нам трудно ввязаться вслед за тобой в дело, которое кажется нам провальным, из-за которого мы подвергнемся унижению, учитывая то, что этим летом ты проводишь с нами в несколько раз меньше времени, чем обычно. То, что мы видим Дала больше, чем Рэнди. Думаю, это все, что они хотят довести до твоего сведения», — завершает она. Джордан и Монтгомери кивают. Я смотрю на Эшли. И она с ними заодно. Я-то думал, она, может, одна из всех действительно понимает, что я делаю и что это значит для меня. Пусть не одобряя меня, но сочувствуя мне, поддерживая меня. Но если я разочаровал даже ее... «Ты не похож на Рэнди», — продолжает гнобить меня Монтгомери, показывая на меня машущий вверх-вниз рукой. «Я вижу только Дала». Я киваю. Медленно. «Окей. Да. Я разочаровал их. Я слишком много времени оставался в образе Дала, и недостаточно был Рэнди. Вот они и не доверяют мне. Но я могу исправить это. Просто мне нужен еще один план, и он приходит мне в голову практически мгновенно. Окей, я понял вас, но завтра мы выиграем, потому что у меня есть план, и я докажу, что я по-прежнему один из вас. Всего за один день?» — не верит своим ушам Монтгомери. Я встаю. «А теперь ты отправишься к своему качку-бойфренду?» «Нет. Я одаряю его самой нахальной из своих усмешек. Я собираюсь освободить заключенных, а потом подготовиться к завтрашнему дню. У меня появилась одна идея. Я выбегаю из домика, пробегая при этом мимо Хадсона, который машет мне рукой. Я возвращаюсь, чтобы клюнуть его в щеку, и направляюсь в тюрьму. Там всего несколько ребят, но я освобождаю их и бегу на свою половину лагеря, выискивая глазами Черити. Она обычно стоит в дозоре. Нахожу ее у домика Ир, светящую вокруг себя фонариком. Останавливаюсь перед ней, запыхавшейся от бега, и прежде чем заговорить, пытаюсь прийти в себя, наклонившись к земле. «Ты в порядке, Дал?» «Домик Ир открыт?» «Да, они не запирают его на случай, если нам понадобятся блестки или еще что». «Прекрасно. Как быстро ты можешь шить?»